Часть первая. Смертельное заклинание. Глава первая. Он был чертом. Старым, изрядно подуставшим чертом, гнавшим космический корабль сквозь вихри гиперпространства и думавшим в основном о предстоящем отпуске, который в этом сезоне ему основательно подзадержали. Этот рейс должен был вскоре закончиться, максимум через несколько земных дней. Даже приступая к первым фазам заклинания приземления, старый черт не забыл прикинуть, сколько ему начислят премиальных за мягкую швартовку в порту. В любом случае, сумма обещала быть более чем достаточной для оплаты заклинания мгновенного возвращения. Достаточной, чтобы собрать лучших космопортовских колдунов, закрыть глаза и... Раз, и ты уже на Авалоне. Звали старого черта старым чертом. Именно под этим именем он был известен духом навигации, домовым управления и гоблином технического обеспечения. Старый черт принадлежал классу моторных бесов. Его обязанностью было гнать лайнер со сверхсветовой скоростью в пустоте космоса. Он словно сдирал шкуру, вспарывал, пронзал, раздирая на куски пространственно-временной континуум. Повинуясь его воле и его заклинаниям, сотни тысяч младших бесов скручивали спирали и прогоняли сквозь бронированные камеры сгорания мощные жгуты высокотемпературной плазмы. Проклятием моторных бесов было то, что запас топлива им всегда выделяли в обрез. Впрочем, сколько ни дай, топлива все равно будет мало. Как бы то ни было, каждую секунду каждого рейса старый черт проводил, осыпая проклятиями и сожалениями, каждый джоуль энергии, толкающий корабль, к далекой цели. Но сегодня, именно в данный конкретный земной день, мысли старого черта были заняты не только прямыми обязанностями беса, отвечающего за функционирование двигателей корабля. Сам корабль, круизный лайнер, назывался Holiday 1. Star Fun Incorporated, компания-работодатель старого черта, собрала на распродажах 6 налетавших немало парсеков лайнеров и, подремонтировав их, гоняла свой флот по всей галактике, эксплуатируя корабли на износ. Holiday 1 был самым старым и наименее фешенебельным из 6 лайнеров, что, однако, не мешало ему оставаться добротным, надежным кораблем, прошедшим вполне качественный ремонт. На данный момент лайнер был задействован под ежегодно устраиваемой компанией тур «Незабываемый медовый месяц». На борту судна находилось более 1000 пар. В основном молодых, здоровых, энергичных и счастливых. Время от времени старый черт обнаруживал, что краснеет несколько сильнее, чем положено в обычном температурном режиме внутри работающего двигателя. Это происходило, когда он невзначай попадал внутренним слухом в мысли новобрачных или оказывался свидетелем их тайных речей и шепота. Видеть он ничего не мог. Мощные заклинания блокировали его всепроникающий взгляд. А вот негодники домовые, без всякого толка шатающиеся по кораблю, не упускали возможности подсмотреть что-нибудь эдакое. А потом, сдобрив изрядной долей вымысла, пересказать самые зажигательные истории туповатым, доверчиво развешивающим уши гоблинам. Охраняя честь мундира и доброе имя компании, старый черт порой рявкал на бесстыжих хулиганов, но ничто не могло оторвать его от мыслей об Авалоне. Авалон. Огонь, жара которого достаточно, чтобы выжечь проклятый холод гиперпространства. Старый черт представил, как первым делом он пойдет в огненный дом, где проваляется неподвижно несколько дней. Неземных, бесовских. То-то погреются промерзшие старые косточки. При одной мысли об этом суставы и мышцы старого черта начинали блаженно ныть в предвкушении удовольствия. Даже для моторного беса 300 лет в космосе, неважно, в линейном пространстве, гипер- или подпространстве, это не шутка. К тому же никогда нельзя быть уверенным, хватит ли зарплаты с премиальными на все, что планируешь на отпуск. Главбух компании был неподражаемым мастером тайной магии финансовых махинаций. К концу полетной вахты даже самый дисциплинированный демон толком не знал, сколько кредиток будет начислено на его счет или списано с него. Старый черт отогнал вызывающие депрессию мысли и заменил их видением самой большой, теоретически возможной, премии и подсчетом того, что можно будет купить на эту сумму. Самое главное — попасть на Авалон. Лучший друг старого черта из мира нечисти, Ашгород, вернется на Авалон через пару орбит. Старик расплылся в блаженной улыбке, представив, какой добротный дебош устроят они вдвоем у трех повешенных монахов в любимом кабаке всех моторных бесов сектора 666. На дверях заведения красовалась вывеска, гласившая к неизмеримому удовольствию всей нечисти. «Эй, мягкокожие, поберегись! Попробуй сунься! За последствия администрация ответственности не несет». Впрочем, вряд ли мягкокожие, то есть люди, ощутили бы удовольствие, оказавшись даже на мгновение за дверьми трех повешенных монахов. В этом заведении не было ни столов, ни стульев, ни стойки бара. Ничего из всей той ерунды, которая необходима мягкокожим, чтобы влачить их жалкую жизнь в том, что они называют комфортом. В заведении не существовало и времени в его земном человеческом понимании. Заказ здесь выполняли быстрее, чем распадаются самые короткоживущие изотопы. А бесценная тишина, окутывавшая посетителя после первой же рюмки, могла длиться сотни земных лет. Моторные бесы были гордой расой и презирали все, что так или иначе связывалось с их мягкокожими повелителями. И все же бесы служили повелителям, служили хорошо. Бесы и черти должны подчиняться людям, гласил древний закон, провозглашенный великим заклинанием на заре веков. Проклятое заклинание! Ничего, ну ничегошеньки с ним не поделаешь. Крутись, вертись, служи. Фрахты и чартеры, коносаменты и страховые полисы, премиальные оклады, грузовые терминалы и ремонтные доки. Заклятие, заклятие, заклятие, и отпуска нет на войне. Чертовски хороший поэт. Как там его? Редьярд Киплинг. Даром, что мягкокожий. Несмотря на все презрение к людям, старый черт скрасил немало минут жизни, перебирая в памяти строчки Киплинга. Но никто, даже лучший друг старика Ашгород, не знал об этом тайном пороке. Да, заклятие, заклятие, заклятие. Заклятие и заклинание. Те, что двигают корабль сквозь космос. Отдельный набор заклинаний, чтобы управлять ордой младших моторных бесов и прочей нечисти. Заклинание, оберегающее заумное и чертовски дорогое оборудование от разрушения в гиперпространстве. И еще тысячи тысяч заклятий и заклинаний. Каждая из них капля за каплей выжимала силы из старого черта. Подчас он начинал ненавидеть свою работу, в чем боялся признаться даже самому себе. Частенько он вспоминал родной дом, преисподнюю. Да-да, тот самый ад, те самые нижние миры, чье гордое могущество было сломлено мягкокожими тысячелетия назад. Великий огонь погас, и теперь рядовому моторному бесу или суперпроцессорному бесу, или электрогенераторному, приходилось вкалывать от зари до зари, чтобы заработать себе на частичку хотя бы суррогата секторного пламени. Ангелье бы побрало всю эту вымороженную работу в горни и выси. Так их раздери, раскудрить ее с орбиты сквозь 10 могил, сраных серафимов, херовых херувимов, в тибетского ламу и черную дыру всем скопом. Вспоминая о своем подчиненном положении, старый черт непременно начинал ругаться. Не мудрено, что ругань была его привычным состоянием, и именно она сделала его знаменитым. Старый черт был знатным мастером по части ругани. Он постоянно брюзжал, нецензурно выражался, кощунствовал, бурчал, проклинал все на свете, охаивал всех и вся и ругался, на чем свет стоит. Проклятия и крепкие слова были для него своего рода броней, защищавшей его от некомпетентности капитанов и штурманов, портовых колдунов и хозяев кабаков. Жаловался старина на все, что вонзалось острыми шипами в шкуру любого моторного беса. Но именно он, став лучшим проклинателем всех времен и народов, умел ставить мучителей на место. Некоторые из его забористых проклятий вошли в легенды, как и послужившие для них поводом выверты бюрократии. Старого черта просто переполняло раскаленная лава упрямства, духа противоречия и жажды спора. Многие члены экипажа впадали в депрессию, едва прочитав его имя в бортовом списке. Был у старого черта еще один тайный, никому неведомый порок, помимо слабости к Киплингу. Старый черт ненавидел свою работу и любил ее одновременно. Ему нравилось мерцание звезд, переливы их пылающих корон, гигантские выплески протуберанцев. Нравились ему бури жесткого рентгеновского излучения, бушующие в районах черных дыр. Нравились разноцветные планеты — синие, пурпурные, желтые, багровые, зеленые. Любил он голоса далеких друзей, приносящиеся на крыльях космических скоростных заклинаний. Как любил и многое другое. Любил саму жизнь моторного беса. А Авалон... На старого черта вновь нахлынули приятные воспоминания. Да, три повешенных монаха. Высшее блаженство. Густая завеса дыма и черные камни, висящие в воздухе, пронзенном застывшими молниями, бесчисленными громовыми раскатами и насыщенным упоительным теплом истинного огня. Куда этим гуманоидам выдержать такое? Заклинания, перелетающие от одного посетителя к другому, обжигающий хлопок по плечу, искры, танцующие и кружащиеся вокруг моторных бесов сектора 666. Старый черт вздохнул, предвкушая удовольствие. скоро. Очень скоро он вновь окажется на Авалоне. Нужно всего лишь закончить работу. Привести корабль в космопорт. Билли Иванов был влюблен. Ему было 10 лет, и она, объект его чувств, танцевала перед ним во всей своей красе. Она была стройной, с пышными формами, знойной уроженкой юга. Правда, всего лишь наполовину, ибо родилась она в смешанном испано-американском браке. Звали черноокую красавицу, улыбкой переворачивающую душу мальчишки, Люпе Моррис. В данный момент она танцевала ни с кем иным, как со своим недавним женихом, а теперь мужем, который, по мнению Билли, на вид был обезьяной-обезьяной. Имя этого орангутана — Джо Моррис. Он был американцем от макушки до пяток. Этот здоровяк-тугодум оглушал, казалось, весь корабль до нижних трюмов, когда разевал пасть, чтобы ласково произнести имя своей дрожайшей Люпе. Гремела горячая зажигательная музыка, и Люпе в костюме Тореадора, изящно обтягивающем ее стройную фигуру, извивалась в ритме танца, пробуждая в душе Билли незнакомые, но весьма приятные чувства. Одна из стен его каюты представляла собой огромный экран, который на данный момент был целиком занят глазами Люпе, танцующей в карнавальном зале несколькими палубами ниже одинокой холостяцкой каютки Билли. Мальчишка прошептал очередную команду, и видеоэльф, прошипев в ответ «Есть, сэр», дал общую панораму зала. Центральный салон корабля был заполнен новобрачными, пришедшими на традиционно устраиваемый в конце рейса костюмированный бал. Многие костюмы были смелые и даже вызывающие. Молодые женщины выходили танцевать в чем-то прозрачном, а их мужья присоединялись к ним в одеяниях куда более скудных, чем у античных скульптур. Встречались и более скромные костюмы, но в основном так одевались пары среднего и даже старшего поколения, проводящие на корабле второй, а то и третий медовый месяц. На борту «Холидея первого» отдыхал 100% средний класс. Некоторые пассажиры годами откладывали деньги или влезали в долги, чтобы прокатиться экономическим классом. Кое-кому из молодых поездку оплачивали в складчину старшие родственники. Практически для всех это было единственное в своем роде впечатление на всю жизнь. Путешествие к порочным огням и безудержному веселью курортов пограничной зоны. Впрочем, по правде говоря, сами курорты вовсе не были столь уж скандальными и порочными. Но Starfun Incorporated хорошо знала рынок и свое дело. Многим туристам, весьма добропорядочным и консервативным, не понравилась бы откровенная, шокирующая атмосфера порока и необузданной страсти. Но сидящие в большинстве из них лицемерие и ханжество притягивались как магнитом к возможности прикоснуться к порочной жизни и брезгливо отдернуть руку, заглянуть в замочную скважину борделя, а затем презрительно кривиться. Чтобы заполнить все каюты и не упускать прибыль, компания предлагала тур как в Новой Америке, так и в Новой России. Как бы ни был полон танцевальный зал во время карнавала, он был четко разделен на две части быкообразными охранниками, зорко следившими, чтобы представители двух долго враждовавших стран не смешались друг с другом и не испортили общераздельное веселье. Билли снова произнес команду, и видеоэльф послушно приблизил лицо Люпе, чьи жемчужные зубы ярко отражали гирлянды карнавальных фонарей. «Эй, эй, ну и ну!» — призвал внимание Билли видеоэльф. «Да вы только посмотрите сюда, хозяин! Честное слово, стоит того!» Билли и самому надоело смотреть на улыбку Люпе, но он не стал менять крупного плана. Впрочем, когда музыка сменилась и послышалось что-то спокойно романтическое, Билли приказал эльфу дать средний план. К своему огорчению он увидел Джо, американскую обезьяну, прижимающую Люпе Морис к своему омерзительному телу. «Вырубай!» — скомандовал Билли. Эльф всхлипнул и выключил камеру. Большой корабельный салон исчез с экрана. Заменили его медленно изменяющие форму и расцветку нечетко очерченные разводы. Вид в гиперпространство. Билли был образованным мальчиком и знал, что на магических скоростях ничего не видно, а изображение на стене — лишь иллюзия, представление о том, как мог бы выглядеть космос на сверхсветовых скоростях. Разумеется, при том условии, что глаз смертного проник бы, не разрушившись, в искривленное пространство-время. Посозерцав немного изящные переливы красок, Билли тоскливо зевнул и отвернулся от экрана. Слов нет. Поначалу полет мальчику нравился, поражая массой новых впечатлений. Билли Иванов был полукровкой, полуамериканцем, полурусским, что в глазах ребенка было равносильно страшному пятну позора на всю жизнь. На лайнер, летящий в пограничную зону, его взяли дедушка с бабушкой, решившие провести таким образом второй медовый месяц. Билли был сиротой. И в Новой России у его дедушки и бабушки не нашлось достаточно близких и надежных друзей, чтобы оставить им мальчишку на время полета. На корабле он старался по возможности развлекать себя сам, предоставляя молодым максимум свободы и уединения, чтобы они могли насладиться давно задуманным приключением. На всем лайнере Билли оказался единственным ребенком, что вызывало всеобщее любопытство. Мальчик пользовался этим в своих целях, обследуя корабль вдоль и поперек. Он побывал в кубриках экипажа, в офицерской столовой и почти во всех загадочных коридорах и отсеках, наполненных чудесным запахом колдовских механизмов и оборудования. Ему даже позволили подняться на мостик, где оказалось разочаровывающе скучно. Ведь люди принимали не слишком большое участие в управлении кораблем, передав почти все функции разного рода нечисти. Билли усмехнулся, вспомнив седовласого капитана и мужественного старпома, деловито расхаживающих по мостику с таким видом, будто они вправду за что-то отвечают. Они являются всего лишь одетыми в яркие парадные мундиры руководителями бригады официантов и прочей обслуги для оплативших тур пассажиров. Билли хотелось стать моторным бесом. Вот это сила так сила! Мальчик водил в воздухе руками, что-то бормотал про себя, представляя, как он ведет космический корабль. Разумеется, его корабль ни за что не был бы потрепанной летучей гостиницей. Нет, это будет непременно нечто огромное, обязательно военное. Например, космическая крепость. Тут Билли пришлось взять на себя командование, воображаемой артиллерийской башней, Указав пальцем в то место на стене, где ему виделся Джо Моррис в американской военной форме, мальчик как мог громко произнес, срываясь на фальцет: «Получай, грязная американская свинья!» Воображаемые снаряды вонзились в стену каюты.